Довольно часто она задавалась вопросом о взаимозависимости алкоголя и особой душевной легкости, которую еще зовут беспечностью. То ли человек от этой легкости погружается в омут пьянства, то ли постоянные чувства сдвинутого опьянением мира вызывает неприходящую невесомость души. Никогда дядя Миша не выглядел обеспокоенным ни большими, ни малыми заботами жизни. Он парил над ней, как персонаж с картины художника Шагала, парит над крышами домов и сараев, над зелеными козами и бородатыми земляками, присевшими по нужде под забором. Весной мать собралась в очередной свой сибирский заплыв, или куда там она сейчас лыжи навострила, ни разу не оставила адреса, зацепки хотя бы какой, и случись с ней что-нибудь плохое на глухом полустанке, в толкучке большого города, на длинных перегонах дальних поездов, никто бы и не знал, где она сгинула. Уезжала, как проваливалась под лед. Ни открытки, ни письма, ни звонка хотя бы. Что вы? Как там дома? Дядь Миша говорил в такие дни и недели, что Катя очень нечеловечный человек. Но даже друг другу они с Верой не признавались, что оба с ее отъездом как бы отрицают звенящий тонус, завышенный звук разговора и постоянное напряжение, постоянное представление, которые воцарялись в доме, когда она появлялась. А какая весна в том году разразилась упоительная! Сирень бесстыжая перла сквозь заборы, завалила букетами подоконники, дрожала полными сырыми грудями среди зеленых кустов, и белые, и фиолетовые гроздки там и тут выглядывали из петлиц пиджаков, и даже за тюбетейками девочек-узбечек. Вера возвращалась из школы днем, шла пешком, разморенная до прохладного подъезда, добрела с мечтой завалиться чуток вздремнуть. Когда поднялась до второго этажа, дверь справа распахнулась, соседка Фая схватила Веру за рукав и втянула в прихожую. Она громко сопела и блестела потным лбом. — Верка, слушай, она его убьет, беда собачья, надо милицию звать. Вера отшатнулась к стене и даже ничего спрашивать не стала, хотя бестолковость Файки была известна всем соседям. — Когда? — спросила она с ослабевшими вмиг ногами. Утром еще приехала. Стала ходить по всем, спрашивать, как, мол, тут Миша, ночевал или нет, тудой-сюдой. Приводил кого или нет? Кого? Кого он мог приводить? — крикнула Вера. Ой, не спрашивай. На вид, она, знаешь, совсем сумасшедче вернулась. Или под балдой. Ну и вот, потом смотрю, заперлась дома. А через час слышу, спускается, гляжу в глазок, а она с ножом. И Верка, Верка, Файка завыла, затрясла руками, как будто обожглась, улыбается, как чокнутая, и нож так пальцем пробует. Верка, она пошла выследить его. — Где? Куда? — пролепетала девочка. — Ой, не знаю, беда собачья. Вроде в сторону гастронома пошла. А ведь Миша когда с работы приходит, а? Подстерегет она его, Верка. Дальше девочка слушать не стала. Выбежала и, как была, с тяжелым портфелем помчалась к гастроному. Там все было тихо и вообще закрыто на обеденный перерыв. Трое алкашей сидели на лавочке, ждали открытия. Дяди Миши среди них не было, да и не могло быть. Он сейчас был в хорошем периоде, ходил на работу, а вчера они смотрели в театре Горького классную пьесу «Трамвай желаний» и проговорили за полночь, обсуждая актеров. Дядя Миша рассказывал о жизни самого Теннесси Уильямса, драматурга, который писал эту пьесу, и вообще о том, что мужчина может любить мужчину, и это... Не делай большие глаза, ради бога, вырастешь, поймешь... тоже любовь. Вера еще покрутилась между домами, побегала по переулкам, заглянула во дворы и, совсем измученная, повернула обратно. На углу их дома и проезжей части тротуара стояла группка взбудораженных и растерянных соседей. Один из мужчин в пижамной куртке игрушечным пластмассовым совком черпал песок в детской песочнице неподалеку и аккуратно присыпал какую-то темную лужу на асфальте. — Правильно, Гоша, — сказала какая-то женщина. — Хорошо придумал. Молодец. А то сейчас дети пойдут из школы. Не годится им это видеть. Не спрашивая, даже близко не подходя, вдруг подробно и ясно Вера все поняла. И про лужу, от которой шли темные следы человеческих ног, и протекторов шин, и про скорую, которая уже уехала. Она шатнулась, обежала дом вокруг, поднялась, задыхаясь на четвертый этаж, и вошла в квартиру. Сердце колотилось везде, в горле, в висках, в глубине живота. Что делать? Куда бежать? Кому рассказывать? Захлебываясь икающим сердцем, о пропитанном кровью песке из детской песочницы, Вера не знала. Несколько минут она, не останавливаясь, не в силах остановиться, бегала по квартире, трогая занавески, стулья, свой никчемный портфель на столе. Куда-то еще надо было бежать, где взрослые, умные, хорошие люди, которые помогут. Куда? А вдруг она услышала шорох в платяном шкафу. Звуки были похожи на те, с какими кошка устраивается на ночлег. Вера оцепенела, остановилась. Прошло несколько бесконечных, дурманящих сознание минут. В шкафу опять завозились. Ощущение страшного сна, какой приснился ей года три назад в больнице, овладела девочкой совершенно, настолько, что она точно знала, кого увидит, если подойдет и распахнет дверцы шкафа. Острое желание бежать отсюда и не возвращаться никогда боролось с не менее острым желанием и даже велением подойти и открыть дверцы шкафа. Минуты бежали, время повисло и колыхалось, как занавеска на ветру. Наконец, тяжело волоча ноги, Вера потянулась, подтянула себя в угол к шкафу. Щелк! Рывок! Ее глаза уперлись в ряд костюмов, рубашек, платьев, кофт. Медленно раздвинула она шелестящий шерстяной шелковый фланелевый занавес внизу. Свернувшись клубком, на каком-то тюке полу лежала артистка. Она снизу вверх смотрела на дочь, хихикая и прижимая палец к губам. Девочка аккуратно и плотно прикрыла дверцы шкафа и свалилась на пол без сознания. Файка потом уверяла, что Вера постучала к ней, сказала: «Вызови милицию, она там в шкафу». Ничего этого Вера не помнила. Помнила лишь троллейбус, в котором до ночи ездила по одному и тому же кольцу до самого последнего рейса. Уверенная, что дядя Миша убит, она не могла представить, как вернется туда, к этому шкафу, в котором уютным клубочком свернулась хихикающая мать, проклятая убийца, не пожалевшая ничьей и своей в том числе жизни. Водитель объявлял остановки, и пока он не сообщил, что троллейбус идет в парк, Вера все глядела в темное окно, на проносящиеся огни фонарей, на свое неподвижное лицо с провалами глаз и на смутное отражение какого-то высокого человека, сидящего позади нее. Он наклонился к ее уху и прошептал: «Девушка, вы мечта моей жизни. Я езжу за вами повсюду, пишу о вас стихи, посвящаю свои грезы. Вот я написала вас стихотворение». Не оборачиваясь назад, Вера видела в окне плетеную кожаную косичку на кепке-бокиночке, боком сидящей на его плешивой голове. Видела, как достал он клеенчатую тетрадь и прочел ей в ухо, завывая: «Шаганне, ты моя, Шаганне!» В последнюю минуту, выскочив из троллейбуса, поздно ночью она все же доплелась до дома. Поднялась в квартиру, толкнула едва прикрытую входную дверь. Повсюду горел свет. Платяной шкаф был распахнут. Внутренности его, как кишки, вывалены на пол и валялись по всей комнате. Стулья перевернуты. В трех неравных осколках лежавшего на полу венецианского зеркала троекратно отражалась трехрожковая люстра, косо повисшая на шнуре. По всему видать было, что мать дешево не сдалась. Только на кухонном столе распластанная библиотечная книга «Царь Эдип» так и лежала с серым дерматиновым хребтом кверху, будто силясь подняться с карачек. Вера подняла опрокинутый стул, села на него и долго так сидела среди разбросанной одежды, разлетевшихся книг и осколков старинного зеркала, примиряясь к одиночеству, тишине и звенящей пустоте вокруг.